Баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину. Иван Иванович с поднятой вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута. Спектакль великолепный. И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно спокойно и чистил пальцем свой нос. Наконец Иван Иванович взял шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! Прекрасно! Я это припомню вам!» «Ступайте, Иван Иванович, ступайте! Да глядите, не попадайтесь мне! А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!» «Вот вам за это, Иван Никифорович!» отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом заскрипела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена. У Ивана Ивановича была кобылка Саврасы с лысинкой на лбу. Хорошая очень лошадка. Потом покормит индеек и поросенков из своих рук. И тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду. Он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева. Или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова. Название Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя. Или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Габку, начал бронить, зачем она шатается без дела, между тем, как она тащила крупу в кухню, кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей, и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!», то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал, бог знает куда. Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Габка, выгнал совершенно утренние происшествия. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство. Наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича, пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу. Но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад. Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! Назад! Не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако же она ездила и проживала у нее по целым неделям, а иногда и более, когда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу. Однако же он, к удивлению, слушал ее как ребенок. И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала верх. Как только она приехала, все пошло на выворот. «Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, ты его еще не знаешь». Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками роск на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел было ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! Хуже своего пана!» Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли. Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие. Так он провел день. Настала ночь. О, если бы я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи. Я бы изобразил, как спит весь Миргород, как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды, как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак, как мимо их несется влюбленный Пономарь и перелазит через плетень с рыцарской бесстрашностью, как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, а сияющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи, дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Сколько на лице у него было написано разных чувств. Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву,

оставив в изумлении все присутствие. Судья сидел, не говоря ни слова. Секретарь нюхал табак. Канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы. И сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. «Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович?» — сказал судья после некоторого молчания, обратившись к подсудку. «Ничего не скажу», — отвечал подсудок. «Экие дела делаются», — продолжал судья. «Экие дела!» Не успел он этого сказать, как дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие. Остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул, секретарь прервал свое чтение, один канцелярист в фризовом подобии полуфрака взял в губы перо, другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа, инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкой на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу. «Какими судьбами? Что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?» Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха-просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских с толстыми губами, широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скосо и пьяно, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытеснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский, его помощник-инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась была на время в питейный дом. «Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет». Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не мог сказать. Наконец, слабым, едва слышным от усталости голосом, произнес он: «Не угодно ли?» И, вынувший из кармана рожок, прибавил: «Возьмите, одолжайся». «Весьма рад, что вас вижу», — отвечал судья. «Но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такой приятную нечаянностью». «С просьбою», — мог только произнести Иван Никифорович. «С просьбою? С какою?» «С позвом». Тут одышка произвела долгую паузу. «О, с позвом на мошенника Ивана Иванова Перерепенко». «Господи, и вы туда? Такие редкие друзья! Позов на такого добродетельного человека? Он сам сатана!» — произнес отрывисто Иван Никифорович. Судья перекрестился. «Возьмите просьбу. Прочитайте». «Нечего делать. Прочитайте, Тарас Тихонович», — — сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия, причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его. Секретарь, сделавший обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом. Просит дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Давгачхун, о чем тому следуют пункты. Первый. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван Иванов сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехиднинские и в ужас приводящие поступки мне чинит, и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся воном мой же собственный хлев собственноручно и поносным образом его изрубил, на что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второй. Он же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою, и до 7 числа прошлого месяца, содержа в тайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, свойственной ему скупостью, многие негодные вещи, как-то свинью бурую и 2 мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступное его намерение, я всячески старался от онного уклонить его, но онный мошенник и подлец Иван Иванов сын Перерепенко выбронил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. При том же онный часто поминаемый неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов сын Перерепенко и происхождение весьма поносного. Его сестра ушла за егерскую ротою, стоявшей назад тому 5 лет в Миргороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела. Постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Габки, оговариваясь, акибо ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему прошу онного дворянина, яко разбойника, святотатца, мошенника, уличенного уже в воровстве и в грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму или государственный острог препроводить. И там уже, по усмотрению, лишать чинов и дворянства, добрый барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить. Проторы, убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Давгачхун. Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. «Куда же вы, Иван Никифорович?» — говорил ему вслед судья. «Посидите немного, выпейте чаю. Арышка, что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю». Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому, и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив: «Не беспокойтесь, Я с удовольствием. И затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес. Как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудки и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствующих, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Да, сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только, не бурая ли? Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. «Что ты, Иван Никифорович, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь». И уговорила неугомонная. Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем с заплатами на локтях сюртуке, совершенную приказную чернильницу. Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы, съедал за одним разом 9 пирогов, а 10-й клал в карман, и в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна. Вследствие оного прошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил, и самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противникам, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но онный Миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особой соглашение изъявил, без какового соглашения онная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги, ибо Миргородский поветовый суд прислуги весьма снабжен,